Глава вторая. Среди суеты и многолюдия дева снова нашла ее глазами. Сомнений не было. Это была она, та самая фрау, которую час назад девушка видела на Гамбургерштрассе возле своего дома, и ошибка была исключена. Глаз Зои был натренирован, как и ее память. «Все видеть, все помнить, анализировать быстро». Так ее учил иеромонах Поликарп, приговаривая после. «Запомни, информация без анализа — пустое. Так что думай быстро, ибо в сложной ситуации иного способа уберечься у тебя не будет». Она прекрасно запомнила это замызганное зеленое платье. Фрау давно не была у прачки. Эту шляпку шутте с зеленой лентой. Чуть сгорбленная, немолодая и, судя по раскачивающейся, ковыляющей походке, еще и не совсем здоровая женщина. Добралась сюда так же быстро, как и Зоя. «Думать быстро!» «Она нипочем не угналась бы за мной пешком, значит, наняла экипаж. 20 пфенингов. Сюда доехать дешевле не получится. Потратилась. Но зачем? Зачем приехала? Что нужно весьма небогатой на вид фрау на станции дирижаблей? Улетать она не собирается, у нее даже дамского редикюля с собой нет. Да и не по карману ей должны быть перелеты. Встречает кого-то? Кого?» На дирижаблях летают люди состоятельные, вряд ли эта заморашка имеет таких знакомых. Приехала поглядеть на дирижабли? Уж лучше бы к прачке сходила. Слишком много вопросов возникало в этой, казалось бы, простой ситуации. Слишком много. Девушка, чувствуя волнение, уже понимала, что появление этой женщины здесь — непростое совпадение, но все еще надеялась на лучшее. А вдруг? Теперь ее задание было под вопросом. Она просто не могла рисковать, поэтому не знала, что делать дальше. И чтобы сделать следующий ход, ей необходимо было разобраться в ситуации, знать, что называется, наверняка, появление этой дамы на станции — случайность или закономерность. Есть сосиску ей расхотелось, от слова совсем. Но она, чтобы не вызвать подозрения, если вдруг за нею наблюдают, с видимым удовольствием откусила большой кусок одновременно и булки, и сосиски. И, почти не чувствуя вкуса, начала жевать. Приличной девушке не пристало есть на улице, а уж тем более есть на ходу. Но сейчас приличия волновали ее в последнюю очередь. Смотровая площадка. Чуть в стороне от здания аэровокзала была небольшая возвышенность с перилами-ограждениями, на которой вечно толпились зеваки, пришедшие на станцию, чтобы посмотреть на прилет или отлет дирижаблей. Молодые люди, юноши с романтическими мечтаниями о дальних странах, приходили туда с подзорными трубами и театральными биноклями, чтобы видеть, как медленно огромные сигары цепелинов спускаются с неба и плавно швартуются у специальных штанг-пирсов. То было завораживающее зрелище, что уже не первый год собирало изрядное количество благодарных зрителей. Делая вид, что она наслаждается сосиской, девушка отправилась на смотровую площадку и поднялась на нее по лестнице. Народ там толпился и сейчас, но Зоя уже привыкла к тому, что ей тут же позволят пройти и уступят лучшее место. Для красивой девушки подобное поведение мужчин было не в новинку. И, конечно же, так и случилось, и ее пропустили вперед к самым перилам. «Вон, помирание идет!» — воскликнул один из молодых людей. «Да где же?» — вопрошал другой, глядя в небо через подзорную трубу. «Не вижу! Да что же ты, слепой, что ли?» — кричал третий. — Болван! Ха! Цепелина в небе не увидел! Вон! С виража заходит на швартовку! Зоя и без увеличительных приборов прекрасно видела, как огромный дирижабль совершает швартовочный маневр. Но сейчас деву интересовали вовсе не передовые чудеса техники. Ее со всех сторон окружали молодые мужчины и юноши. Она взглянула на стоящего рядом молодого человека с театральным биноклем и, поняв, что он тоже смотрит на нее, произнесла заискивающей и обворожительной улыбкой. «Молодой господин, не позволите ли вы мне воспользоваться вашим биноклем?» «О, да, да!» Молодой человек обрадовался, что к нему обратилась столь милая и столь яркая особа, и сразу отдал ей свой бинокль. Попроси она у него кошелек, наверное, он расстался бы и с ним без размышлений. «Конечно, фройлен, прошу вас!» «Благодарю вас!» Все так же улыбаясь, произнесла Зоя, бросила вниз за перила недоеденную булку с сосиской и взяла бинокль. Молодой человек немного удивился, поняв, что девушка смотрит не на приближающийся цепелин, а совсем в другую сторону. «Фройлен, Померания вон там!» — указал он в небо. Но Фройлен только и ответил ему. «Да, да, прекрасно!» И продолжила рассматривать все, что угодно, но только не дирижабль. Мало того, делала она это необыкновенно близко, подойдя к молодому человеку и выглядывая из-за его плеча. И тут ее как будто обожгло изнутри. Как там говорил ей ее наставник? Не совпадение и не случайность, а лютая закономерность. Вот именно так и было. Появление старухи на станции не было случайностью. И шляпу старомодную, которая почти всегда скрывает лицо женщины, она нацепила, чтобы ее рыло не бросалось в глаза. Старуха была здесь не случайно и была здесь не одна. Это стало ясно девушке, когда она нашла глазами крупную фигуру, что торчала на углу аэровокзала. Это был высокий человек с необыкновенно широкими плечами. На нем был глухой черный сюртук и глубокая до бровей черная шляпа. Он стоял вплотную к стене, тщетно пытаясь быть незаметным. Но его длинные руки в перчатках, мощный торс, тяжелая челюсть не дали Зое усомниться в его причастности к происходящему. И пожилая фрау, и этот черный человек-шкаф были тут не случайно. И ждали они, надо полагать, ее, Зою Владимировну Собакину, или, скорее, фройлен Зою Лейденталь, проживающую на Гамбургерштрассе в доме фрау Геберних. Девушка уже в этом не сомневалась, как и в том, что этими двумя все не ограничится. «Фройлен, куда же вы смотрите?» — произнес вежливо хозяин бинокля. «Цепелин там! Вон он! Смотрите, идет на малом ходу к штангам пирса. Он уже скинул швартовые фалы. Вон те веревки, видите?» «Ах, вот как! А я что, смотрела не туда?» — удивилась девушка с завидным для ее случая хладнокровием. Сама же продолжала рассматривать в бинокль толпы народа, что собрались возле и вокруг здания аэровокзала. И снова она не ошиблась. Снова ее молодые цепкие серые глаза нашли подтверждение ее правоты. Еще одно. Точно такой же черный человек-шкаф стоял у входа в здание и прятался за лотком с табаком. Ее хладнокровие, кажется, заканчивалось. Тугая удавка страха стала сдавливать ее горло. Дело и вправду было нешуточным, совсем нешуточным. Не зря отец Поликарп учил ее не верить в совпадения. Да и какие это совпадения, какие случайности? Одна и та же старуха в шуте попадается ей на глаза сначала у дома, а теперь еще и тут, на аэровокзале. Громила из секретной службы короны. И все это именно в тот день и в тот час, когда сюда, в Гамбург, из Варшавы, через Берлин, прибывает курьер со средствами для планируемой операции. Или, как говорили сами участники, для акта. А курьером, что вез деньги, был славный Ванечка. Молодой, румяный, 20-летний человек приятной наружности и доброго нрава, Иван Андреевич Солдатов, которого Зоя знала лично. Поэтому ее и послали его встретить. Зоя, услышав о таком задании, обрадовалась. Она даже представляла, как будет удивлен Ваня, когда увидит ее в таком смелом наряде на аэровокзале среди встречающих. После этого она должна была отвезти его на тихую и чистенькую улочку Круккапель, усадить за столик одного небольшого и тихого кафе, что находится на берегу озера, и уйти. На том ее миссия заканчивалась. А теперь что? Что ей делать теперь? Само собой разумеется, что к Ване ей подходить и близко нельзя. Их сразу схватят, схватят обоих. Для этого ей дали сюда прийти, хотели выйти на курьера. И она их сюда привела. Но как они узнали об этом? «Это провал. Среди нас есть предатель». В этом у девушки сомнений не было. «Фройлен!» — вежливо продолжал хозяин бинокля. «Вы все время смотрите не туда. Смотрите же! Вон! Цепелин уже швартуется!» «Ах, да, конечно!» Зоя развернула бинокль к Цепелину. Ей нужно было несколько секунд, чтобы принять решение. И решение это было очень-очень непростое. Ведь у нее были четкие инструкции, которым дева должна была неуклонно следовать. И один из пунктов этой выученной наизусть инструкции гласил: «В случае малейшей опасности немедленно покинуть опасное место, а покинув его и убедившись, что нет слежки, затаиться в укромном месте и сообщить старшему о произошедшем, и сделать это при помощи телеграфа или почты». Зоя глядела в бинокль на огромный швартующийся дирижабль и думала о том, что она может легко уйти с аэростанции. Эти мужики в черном не бегуны. Конечно, если твари из Intelligence Service проводят тут операцию, скорее всего, где-нибудь рядом отирается пара кривоногих, от которых ни один человек убежать не сможет. Но для них у девушки был припасен в потайном кармане двухствольный аргумент и стек для верховой езды. Кривоногие — прекрасные бегуны, но бойцы из них никудышные. Девушка была уверена, что сможет уйти с аэростанции, но вот Ванечка... Она, конечно, уйдет, но у твари из Intelligence Service наверняка уже есть список прибывающих на Померании. Они молниеносно отсортируют пассажиров и найдут его. Это они умеют. Найдут его. Найдут. Для этого им нужно будет только заговорить с ним. У него иногда проступает русский акцент. Они вычислят его, лишь только заговорив с ним. Сразу поймут, что он и есть тот, за которым я сюда пришла. И тогда... Зоя знала, что будет тогда, но даже думать не хотела о том, что может случиться с Ванечкой. Уж лучше ему сразу принять яд. «Фройлен, мне неудобно просить вас об этом, но мне было бы проще обращаться к вам по имени, поэтому разрешите представиться. Генрих Ройке». Чуть волнуясь, произнес владелец бинокля, склонившись к ее уху. Зоя оторвалась от бинокля. Дева смотрит на этого, в общем-то, приятного молодого человека, и у нее в голове рождается план. План, при котором у Генриха Ройке, милого хозяина бинокля, нет почти никаких шансов выжить. Но ей становится жаль этого ни в чем не повинного человека, и она отвечает ему немного высокомерно. «Извините, но я помолвлена, а еще я не из тех, кто знакомится с мужчинами на улице». И после протягивает ему бинокль. «Благодарю вас, господин Ройке». Девушка идет к спуску с площадки. Она не показывает вида, но, зная, что на нее смотрят, держит, что называется, марку. Ее носик вздернут, и она чуть-чуть улыбается. Ей ужасно страшно, по-настоящему страшно, ведь опасность совсем рядом с нею. Но Зоя не показывает вида. Мало того, она совсем не скрывается. Пусть старуха в шоте, огромные мужики в черных сюртуках и все те, кого она не смогла отыскать глазами, ее видят. Они должны считать, что ей о них ничего не известно. Но Ванечку... Ванечку она спасет, отведет от него опасность, а потом уже и сама уйдет от твари. Она сможет. Не зря ее готовили с самого детства.